печаль идет порой. Если уснуть нельзя никак, я набираю номер твой. Просто так, просто так. Голос придет из темноты, сердце мое тик-так, тик-так. Жди у вокзала, скажешь ты. Просто так, просто так. И печали миг умчались, и на свете только улыбка твоя. Ведь за окном знакомый сквер, месяц зажегся, как моя. Тихо пою ночной Москве. Просто так, просто так. Ба, баду, бада, буба. Ба, ба, баду, буба. Знаю, придешь, и дождь, и снег, издали твою знаю шаг. Ты улыбнешься молча мне. Просто так, просто так. Печали миг умчались, и на свете только улыбка твоя. Гаснут отсюда фонари, поздний трамвай уходит в парк. Бродим с тобою до зари, до зари. Бродим просто так.